В одной руке трагедия, в другой руке комедия, две маски моей души. Смейтесь со мной, ох и посмеетесь, плачьте со мной, ох и поплачете. Слезы мои оборачиваются смехом, смех болью моей. Плачьте над этой гримасой, если хотите. Хохочите над царством скорби моей. Я черный шут, бессловесный клоун вселенной, посмешище глупых людей.